На на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на Они не прячутся в лесах, живут среди людей. В кафе, в офисах, в домах, у спящих у дверей. Не знал я сам, то я такой, пока не пролил кровь. Ни зверя нет, но волчьевой меня не упокой. Он другом был, я помню взгляд, когда клинок поднял. Охотник стал моей судьбой, и сам я волком стал. Последний из клана, кто верит в любовь, они вместе. Чья магия не смерти зова, исцеленья весь. Найти ту, что во мне увидит не зверя, но душу. Иначе мир не различит, как я свой мир разрушу. Сердце клана уязвимо, как лепесток цветка. И если тьма его поглотит, ступит вечная тоска. Охотники идут по следу, чуют запах мой. Остановить их, вот победа, вот мой последний бой. Он другом был, я помню взгляд, когда клинок поднял. Охотник стал моей судьбой, и сам я волком стал. Последний из клана, кто верит в любовь, они вместе. Чья магия не смерти зова, исцеленья весь. Найти ту, что во мне увидит не зверя, но душу. Иначе мир не различит, как я свой мир разрушу. Любовь не проклятие, нет, она надежды луч. Но если сердце не согреть, наступит вечный мрак и луч потух. Последний из клана, кто верит в любовь, а не в месть. Чья магия не смерти, зова исцеления весь. Знайте ту, что во мне увидит не зверя, но душу. Иначе мир не различит, как я свой мир разрушу. Оставляя лишь тишину.